Слава Господу, братья и сестры! Аминь! Я рад вас приветствовать сегодня на служении компании проповедования. Сегодня у меня есть возможность посвидетельствовать об откровении, которое Господь открывает в своем слове. И сегодня я назвал его кемп, как компания проповедования, как следствие. Образа жизни. Матфея 28, 18, 20. И 1 Тимофея 4, 18, 15, 16. Видно всем? Место из Писания. Давайте мы откроем. Давайте два человека дерзновенных, верных Господу. Кого самый красивый? Да. Прочитаю. Громко и четко. Три-четыре. И приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни со скончания века». Аминь. Аминь. И второе место из Писания. «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. О сем заботься, о всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Аминь. Аминь. Давайте теперь своими словами, что вы поняли, исходя. Первый стих. Иисус говорит ученикам. Что? Что говорит? Проповедуйте. Проповедуйте Евангелие. Проповедуйте. А как проповедуйте? Идите. Идите, а еще учеников, учеников делать. Делайте учеников. А как там в русском переводе написано? Ну, в синодальном. Научите все народы. Научите. Идите и научите. Вот, это важно. То есть делайте учеников, это значит их научить. Правильно? И второе место из Писания. О чем говорит? Будь образцом. Будь образцом. Еще. Сам учись, а потом учи других. Так, еще. Ну, во всех сферах. Ну, или заниматься этим постоянно. Жизнь. Будь образцом. Да, вере. Еще. Еще. Вникать в слово. Учение. Если будешь так себя вести, спасешься сам и спасешь других. Аминь. Аминь. Будь образцом, тогда спасешься. Да, должен говорить тебе. Да, говори об этом. Да? И вот неспроста, поэтому я назвал компанию проповедования как следствие образа жизни. Это мое откровение, и я хотел бы с вами сегодня поделиться им. Мы много слышим, и то, что я сегодня скажу, не ново, вот, но Господь открывает глубину этого всего. И поэтому я именно этим хочу с вами поделиться. Первый, вот мы разобрали место из Писания, да, четко говорится о том, что иди и научи. Но как научить? Что я могу отдать, если я сам не имею? Да? Только то, что я сам имею, я могу это отдать. И более того, если я имею это с избытком. Аминь. Аминь. Потому что если мы знаем про сосуды, да, если ты сосуд, три разных вида есть, и никакой из трех видов сосудов не подходит, правильно? Может, четвертый, совершенно другой. и более того, переливающийся, который переливает постоянно как фонтан. Потому что даже если стакан полон до краев, да, он не может отдавать. Аминь. Аминь. Но когда у него сверх меры, тогда он отдает. Итак, что сам имею с избытком? Дальше, когда меня будут слушать? Когда меня будут слушать? Если я буду знать, если я буду сам верить в то, что я знаю, мы не упомянули. Вот 15-й Болеслав. Очень важное слово, которое забыли. О всем заботься, о всем пребывай. Дабы успех твой для всех был очевиден. Успех твой для всех был очевиден. Успех и жизнь, да, образ жизни, это то, что не может опровергнуть никто. Вспомните, когда Христос ходил и учил. Фарисеи, которые считались самыми успешными, самыми престижными, самыми святыми, они скрежетали зубами, но не могли ничего сказать Христу. Почему? Потому что все это было в его жизни. И ничего они не могли противопоставить этому. Вот. Первое откровение, которое пришло мне, повеление Христа. Христос говорит, идите и научите. Казалось бы, да? Я часто понимал это, идти и учить, да? Но кто сталкивался с тем, что когда ты идешь и много говоришь, умно говоришь, выучил структуру Евангелия, идешь к людям такое, и начинаешь их учить, учить. Что встречаешь ты? Какое отношение встречаешь ты? Непонимание, иногда даже отвержение. А почему? Не знаю. Наверное, не с этого надо начинать. А почему? Ну, потому что ты говоришь тем людям, которые не знают Христа, во-первых. А потому что... Потому что они не знают тебя. Еще тебя называют потом великим учителем, умником. А почему? Да потому что люди смотрят, мы же знаем, да? Никто не дурачок. И мы в свое время тоже, когда пришли в церковь. Почему мы пришли? Потому что нам кто-то что-то красиво говорил. Мы знаем, да, это притча во языцах уже, когда политики что-то на предвыборной кампании говорят. Вы верите им? То же самое и христиане, когда на кампании проповедования говорят, особенно когда еще не по структуре Евангелия говорят, да, а говорят на какие-то рекламки, там, приди, и у тебя холодильник будет полный, приди в церковь, и вот ты знаешь, так все будет классно и так далее. Когда они не истину несут, да, а когда они, или мы с вами, да, несем рекламу в церковь, приходи, вот там жизнь изменится, вот моя жизнь изменилась, а он про себя думает, что-то я смотрю на тебя, нисколько у тебя жизнь не изменилась. А как был легкомысленным, так и остался. Как был лентяем, так и остался. Может быть, люди, которые нас не знают, они приходят, но потом они приходят, посмотрят, и у них начинаются вопросы. Вы понимаете? Очень часто, да. Хорошо. Но можно говорить истину. Истина во Христе Иисусе, как написано. Да? Истину. С истиной не поспоришь. Структура Евангелия говорит истину. И я опять же могу идти хорошо говорить истину человеку. Это истина. Но он снова не принимает, снова отвергает. Почему? Вспомним из Священного Писания, когда некие сыны священника Скевы, написано, пришли и изгоняли беса. И изгоняли кем? Именем Христа, которого Павел проповедует. Что им сказал бес? Павла знаю, Христа знаю, а тебя не знаю. Да, он сказал им, да, то, что вы говорите, это истина. Это правильно все. И Павла я знаю, и Христа знаю, и имя, которым вы изгоняете бесов, да. Но ты-то кто, который пришел мне что-то говорить? И когда человек видит, что да, ты говоришь всю истину, да, ты говоришь Священное Писание, но опять же человек не видит, ну, он видит твой образ жизни, который напрочь не соответствует этому, да? Он тебя в лучшем случае посылает. И очень много, ну, как бы, когда-то было такое, когда я выучил структуру Евангелия, я пошел рассказывать. И это хорошо, это неплохо, это очень хороший опыт. Но Господь тут же, Он расшифровывает. Он говорит о том, что когда ты не живешь так, и поэтому Павел говорит Тимофею, да, будь образцом, потому что если ты не образец, тебя никто слушать не будет. И поэтому возникает не просто так, да, повеление Христа. Научить — это знать теорию. Теория — это структура Евангелия. Это знать Евангелие. Потому что если ты не знаешь теорию, если ты не знаешь Евангелие, а вопрос, чему ты тогда будешь учить? Это первое. И второе, как ты будешь жить? Второе, мало того, что Христос говорит о том, чтобы знать теорию, образ жизни, да? Образ жизни. Это кажется так просто. И так мы знаем о том, что в церкви 2,5 миллиарда христиан. Но мы знаем, что большинство из них не имеют такого образа жизни, как написано в Священном Писании. Аминь? Аминь. К сожалению, это так. И именно об это притыкаются люди. И именно об это, вспомните себя, притыкались мы сами когда-то, когда нас приглашали в церковь, и мы говорили, что да знаю я, что там такое. Но Господь Иисус дает новый образ жизни. И вот именно что? Он не просто приносит Евангелие, Он с собой принес новый образ жизни. И повеление Христа — это не просто знать теорию, да? Он говорит, возрождение произойдет в тебе. Я даю тебе новую жизнь. Кто во Христе, тот новое творение. А новое творение — это не просто трах тебе дох, и вот он, ты новый. Это новый образ жизни. И теперь практика, да? Практика. А новый образ жизни достигаешь ты. Новый образ жизни Господь всего тебе дал уже. Он дал тебе спасение. Он дал тебе... Это знаете как? Вот ходит Костик, например, у Паши, сына. У него есть коробочка с инструментами. Он ходит там и что-то там делает. Да? То же самое. Ной строит ковчег, и Господь ему дает все инструменты. Но кто будет строить? Строить будешь ты, строить буду я. Господь за нас ничего не строит. А как Павел говорит, я положил основание, но каждый строит. И при том смотри, как строит. Кто-то строит из дерева, сена, солома, а кто-то из драгоценных камней, золота. Так вот. И получается, что если мы о Христе-то услышали, мы даже в церковь пришли, мы даже согласились, да, Господь, это как спорт, да? Такая реклама. Ты похудеешь. Или, например, наоборот, ты накачаешься. Круто, я увидел. Я даже увидел упражнения, которые там делают люди, да? И все, я загорелся. Я приду, накачаюсь, да? Но когда пришел, неделю походил, о, как-то сложно, тяжело, все болит. И все, и перестал. И в итоге... ничего не случилось. Образ жизни-то не изменился. Все так и осталось. И поэтому, если нет образа жизни, нет и компании проповедования. Вы согласны с этим? Вот охота тебе идти, когда ты понимаешь, что ты не встаешь. Ну вообще, ты Библию не читаешь, ты с Богом не живешь, ты живешь в суете. Охота тебе кому-то что-то говорить. Но по крайней мере, ради мошенничества, да, когда ты с какими-то корыстными целями там. А внутри у тебя есть побуждение, когда у тебя... Это все равно, что, знаете, идти и рассказывать о результатах тренировок, на которые ты не ходишь. Я так сильно тренируюсь, это замечательный вид спорта, там, бодибилдинг или карате. Но это же в лучшем случае это как-то примитивно и выглядит, как это называется, когда обман, да? Маска? Обман, да нет, это люди, которые выдают рекламу, да, а на самом деле обманщики, вот, которые... шарлатанство, да, вот. Шарлатанство это выглядит, как шарлатанство. И в итоге нет даже желания, и слово не имеет силы, когда ты идешь, и у тебя ничего в жизни нет. Нет убежденности, да, потому что мы знаем, что когда ты веришь в то, что ты говоришь, когда ты убежден в этом, а когда ты убежден в этом? Когда ты делаешь это в своей жизни, и это работает, правильно? Ну, согласитесь. И я много раз замечал, когда у меня получается, я просто горю, чтобы об этом рассказать. Когда я что-то достиг, я просто горю рассказать. И то же самое, когда Христос наполняет меня, когда Господь открывается мне в слове, в молитве, когда даже в прославлении Господь касается, да, я что, хочу закрыться в комнате и молчать? Нет, у меня избыток, вот о чем мы говорили, да, о том, что избыток, когда тебя переполняет, тогда ты не можешь молчать. И компания проповедования получается сама собой. И в итоге, что делать? Для себя я... Что делать? Что делать, когда застой? Я помолился, я покаялся. Покаяние, да? Я помолился, поплакал, сказал: Господь, прости меня, я не хочу так жить. Но вспомни, когда ты каялся первый раз и пришел в церковь, почему ты пришел? Вот есть вот у вас? Почему ты пришел? Что ты? Вот я просто по себе, да, я скажу так. Я помню это состояние, я испробовал все. Но первое, что у меня не получалось по жизни, это быть счастливым. Вот я был в негативе постоянно. От всего. В неверии, в негативе. Мало того, что еще куча других проблем, грехов, там, которых я, может быть, даже не осознавал, но на самом деле от которых мне становилось только хуже и хуже. Внутри, может быть, внешне это как бы сильно не сказывалось, но только разве что на настроение, там, на депрессии, на неверие там, и так далее, на принципах жизни. На самом деле много сильно. И я помню, осознал это, и я понял, что вот нигде ничего у меня не получается в плане том, что не могу я. Даже музыка, которую я думал, что вот она меня сделает счастливой, вот. Я понял, что наступил такой момент, что ничего подобного. Музыку играю, даже на сцене выступаю с одними ребятами, с другими. Там, даже какой-то там хотя бы маломальский успех, даже деньги платили за концерты. А вот нет того ожидания, что я ожидал. И в итоге я понял, что Бог, вот я не хочу жить так, как я сейчас живу. Вот я не умею по-другому, но я хочу по-другому. Я пришел в церковь, и я сказал: Бог, я хочу по-другому. Я хочу жить с тобой. И вот это была молитва покаяния. Я понял, что вот я куда-то каким-то не тем путем иду. И этот путь, он меня очень сильно тяготит. И я сказал: Господь, теперь будь ты моим Богом. Теперь ты веди меня, я буду тебя слушать. И я помню, первое, что было, это изменился график, распорядок дня. Мне было не просто вставать. Но мы жили с братьями, и братья меня будили. А я раньше вставал в 2 часа дня всегда. Ну, когда у меня была выходные после смены. А тут я не мог встать. Я хотел встать. Я понимал, что я вот целый полдня прошло уже. И я ничего не сделал. Но я не мог встать. Я ставил будильники, 2-3 будильника. В кастрюлю будильник ставил, чтобы он посильнее меня. Ничего не получалось. Я вставал, вырубал и дальше спал. Я не мог справиться даже со своим собственным телом. Но когда я пришел, Господь дал благодать, и Господь дал церковь, братьев, график и распорядок дня, утреннюю молитву. Я помню, когда мы приезжали, и именно поэтому изменилась моя жизнь. Это было начало. Утренняя молитва и мое согласие. Я согласился не убегать, потому что я понял, что я и так всю жизнь убегал. Куда мне еще дальше убегать? Все, теперь я бежал на утреннюю молитву. Иногда было тяжело, иногда не очень. Я бежал на воскресное служение, слушать Слово Божие. И это реально изменило мой образ жизни. Когда первое, да, покаяние, это новый человек, это возрожденный человек, это человек, мы знаем, да, с чистого листа, начала, без старого опыта. Это новый человек. А новый человек это новый образ жизни. Если раньше я был лентяй, то теперь я трудолюбивый. Если раньше я был легкомысленный, то теперь какой Антоний легкомысленный? Глубокомыслящий. Глубокомыслящий, да. Если раньше был глупый, теперь мудрый, то теперь мудрый, да, это новый образ жизни. Но ты вот так вот изменился, что ли? Господь дал мне притчи, чтобы быть мудрым. Дал мне возможность трудиться, чтобы стать не лентяем, а трудолюбивым. Да? Дал мне возможность, что еще ну, там перечислять. Не спать. Да. Не есть. Да. Есть нормально. Я вам скажу свидетельство. Когда я пришел в церковь, у меня была язва. А почему? Как вы считаете, почему? Потому что я ел, что попало, еще употреблял алкоголь, и когда попало, да. И у меня был, какой попало график, все наперекосяк. И когда я заработал язву, я увидел, с одной стороны, я был рад, что откосил от армии, а с другой стороны, я заплакал, потому что я испоганил себе организм. И было вот такое двойственное чувство, я помню тогда. Но когда я пришел в церковь, вот весь порядок, который Бог дал, именно вот в графике распорядки дня, в том, что пастор говорит про питание, да, вот во всех сферах, которые вот на среду мы знаем, а в церкви был этот стол, когда мы нормально с утра встал, после утренней молитвы спорт, после спорта нормальный завтрак все вместе. И я начал поправляться, представляете? Моя язва в итоге прошла. И даже гастрит, который потом был, да, потом прошел уже. Даже сейчас по старой памяти некоторые там братья и сестры говорят, Игорь, тебе это можно есть? На самом деле, я вам скажу по секрету. На самом деле, мне можно есть, но только не злоупотреблять. Иногда я просто, ну, нравится острое, да, иногда как бы много. Можно, но только в меру, да. Вот. И Господь именно этому учит. Там, в Библии же говорится, не злоупотреблять. И это есть новый образ жизни, который пришел как раз не просто вот так вот, да, к которому надо было мне приложить усилия. А что дальше после нового образа жизни? То есть мы сказали, да, было бесцельность, лень, нищета, негатив, глупость, стала целеустремленность, трудолюбие, богатство, позитив, мудрость. Но когда это наступает? Когда ты соглашаешься с этим и начинаешь делать это в своей жизни. Аминь. Скажи аминь, если хочешь. И в итоге эти результаты, три, там говорится успех в 15 стихе, да, твой да будет очевиден. И когда эти результаты, да, а успех это что? Это результаты в жизни, да, это результаты, которые у меня есть. И когда они у тебя есть, в первую очередь, это свидетельство для самого себя, правильно? Я вот сейчас говорю, потому что это свидетельство для меня самого. Второе, когда ты это делаешь, это свидетельство для других людей. Аминь. И как мы уже вначале сказали, люди любят что? Как, ну, как пастор говорит иногда, люди как обезьянки, да? Они повторяют за тем, кто хорошо что-то делает. Кто имеет успех, да, другому тоже хочется, я тоже хочу. Люди не повторяют плохое, люди хотят повторять хорошее. И когда они видят это хорошее в тебе, когда у тебя есть результат, когда у тебя есть успех, и он очевиден для всех, тогда они сами приходят к тебе и сами спрашивают тебя, а почему ты такой? А почему у тебя вот так? Почему это все хорошо? Да. И в итоге-то, вот здесь-то и есть компания проповедования, да? Когда ты уже говоришь человеку, потому что Господь, во-первых, спас меня, изменил мой образ жизни. Мало того, что Он спас меня на небеса, Он дал мне новую жизнь здесь и сейчас. И эта жизнь не просто вот так изменилась, да? Он дал мне принципы, Он дал мне Божьи законы, Он дал мне Божьи заповеди и новый образ жизни. И я эти принципы начал применять в своей жизни, и моя жизнь изменилась. Тоже можешь сделать и ты. И наступает действительно вот момент покаяния. Момент, когда человек приходит, и мало того, просто ты по свидетельству человеку, да, это не конец. Этот человек, этого человека дальше же нужно еще и научить. А как ты будешь учить? Чему ты будешь учить? Тому, что ты сам знаешь, каждый день показывая этот пример. И поэтому это постоянный путь. Да? И в итоге, четвертое, это практические задания. На самом деле это повторение. Я не помню, пастор говорил это на воскресной проповеди или на утренней молитве. Ну, в общем, кто не знает, практические задания. Задания, которые изменят твой образ жизни. Если ты исполнишь их, помнишь, всегда в Библии говорится, если ты будешь делать то-то, то-то, то я благословлю тебя так-то и так-то, так-то и так-то. Господь говорит, всегда есть условие, если, правильно? И сегодня Слово Божие говорит, начни распорядок дня соблюдать. Если ты начнешь соблюдать свой распорядок дня, а вы знаете, да, кто знает распорядок дня? Первое. Притча, да, потом молитва утренняя, по Слову Божьему, да? Да, конспект и молитва. Вот почему нужно записывать, да? Потому что ты можешь помолиться, конечно, сам по своим там делам. Вот, но не будет результата никакого. Дальше, в течение дня 5 глав Библии, да, ну, 5 глав мы берем такой усредненный, да. И в конце дня форум. Обязательно подведение итогов по Слову Божьему, как Господь действовал. И молитва на ночь. И псалом, да, 5 псалмов. А для чего? Для того, чтобы со славой Господа засыпать. И тогда твоя жизнь реально меняется. И я замечаю, когда я замечаю, когда идет прорыв, когда идет подъем в жизни, когда я начинаю это соблюдать, когда я начинаю это делать, и жизнь сама изменяется. Но когда я начинаю это забрасывать, то начинаются проблемы, начинается суета, и происходит разделение с Богом, то, о чем говорит структура Евангелия. И сегодня еще интересная вещь. На утренней молитве мы проходили, что утром, если ты спортом позанимаешься, активными дыхательными упражнениями, то у тебя уже организм настроен на работу. И еще, благодари, молитва благодарности и молитва будущего. Когда ты благодаришь Бога за все, что Он тебе дает. И когда ты начинаешь провозглашать, вот то, что мы говорили, я уже не лентяй, я трудолюбивый человек. И ты начинаешь исполнять это. В течение дня. Я не глупый, я мудрый. И ты начинаешь читать притчи и более того поступать мудро, стараться поступать. Я, кто там еще? был раньше алкоголик, наркоман, да, а теперь я спортсмен. И начинаешь спортом заниматься, внедрять это. Я ел, что попало там, у меня был ненормальный образ питания, да, то теперь я начинаю питаться нормально. И тогда ты сам являешься письмом Христовым. То есть письмом Христовым недостаточно быть просто исповедуя Христа. Вот тогда ты являешься настоящим письмом Христовым. И тогда люди приходят к тебе, и тогда люди действительно видят твою жизнь. Они хотят следовать за Христом так же, как и ты. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Боже, спасибо тебе за то откровение, то слово, которое ты даешь, Боже. И действительно, ты мудрый Бог. Ты не даешь на халяву, Господь, потому что халява не ценится, Боже. Ты дал нам уже все, все необходимое, чтобы жить новым образом жизни, чтобы жить в победе, чтобы быть как дерево, посаженное при потоках, вот, и приносить Божьи плоды. И мы действительно меняем свой образ жизни. Здесь и сейчас мы начинаем внедрять Твое слово, Твои принципы, свою жизнь, Господь. И наша жизнь становится источником благословения, Господь. И через это, через наш образ жизни, Господь, компания проповедования в нашей жизни распространяется и начинается, Господь, благовестие и спасение людей. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Аминь. Замечательно. Очень хорошо. Очень здорово. Есть понимание. Я хочу несколько вещей договорить. Бог очень интересно открывает. Итак, значит, что такое жизнь в Евангелии? Что такое жизнь для проповедования? Мы видим такую концепцию. Сегодня классическая концепция – это я. Я. Что я делаю? Смотрите, классическая концепция. Я и моя жизнь. Что значит моя жизнь? Например, семья. Работа. Учеба. Что еще? Бизнес. И я верю в Бога, чтобы Бог, знаете, что делал? Исполнял мои желания. Да. Вот здесь, почему я так нарисовал, Бог на самом последнем месте. И церковь тоже. И что происходит, знаете? Очень просто. Я верю в Бога, и Бог обязан и должен благословить во всех сферах моей жизни меня, так, как я захочу это. И так, как я определю это. Понимаете? Как я захочу, так. Мне неинтересно. А здесь все уходит, смотрите. Видение церкви. Служение. Мне это неинтересно. Мне интересно, чтобы Бог благословил меня во всех сферах моей жизни. Мою мечту. Мою семью. Мой бизнес. Мою учебу, мою работу. Как вы думаете, кто в этой структуре Бог? Я, который посередине. Он. А роль Бога? Бог какую роль выполняет в этой структуре? Слуга. Как слуга. Что хочу, то бежит делать. Представляешь? А теперь подумайте, сколько людей ходят в церковь и верят в Бога вот так. Соответственно, эти люди видят свою жизнь в церкви, в Боге. У них жизнь отдельно, семья отдельно, бизнес отдельно, работа отдельно, Бог, церковь отдельно, все отдельно. Понимаете, о чем я? Я хочу, чтобы вы поняли эту систему на всю жизнь, запомнили. То есть их вообще, они не понимают, что такое служить в церкви, быть служителем, видение церкви. Они зато понимают, что они хотят от Бога. Они хотят благополучия. И так, как они решают этого благополучия. Теперь смотрите другая система. Я. Бог. Церковь. Здесь, соответственно, служение, видение и так далее. И отсюда идет миссия. И в чем самая главная миссия на самом деле? Семья, работа, учеба, бизнес. Все, что хотите. Отношения. Да, например. В чем главная суть миссии церкви заключается, знаете, в чем? Вот здесь. Если вот здесь Бог не нужен. Здесь просто нужно, чтобы Бог дал благополучие. А вот здесь миссия в каждую сферу принести Христа. Понимаете? И здесь смотрите, что получается. Если здесь мы сделаем как? Мы бежим отсюда сюда, как бы спасаться, да? Мы говорим, мир ужасный и плохой, там куча проблем, мы бежим спасаться в церкви. Понимаете позиции? Говорит, в церкви. Когда, и поэтому, говорит человек, у меня куча проблем, поэтому я пришел в церковь. Здесь же человек не бежит в церкви, человек не бежит в церковь, когда он не говорит, этот мир плохой. Он говорит, мир спасать надо. И задача этого человека привнести во все сферы жизни человека, во все сферы, в семью, в работу, в бизнес, в учебу, в политику, в культуру, везде, во все сферы Христа. Через что? Через горницу. А горница это что? Это видение церкви. Через движение ремнант. А ремнант это что? Это видение церкви. А церковь это что? Это там, где готовят служителей, которые могут войти во все эти сферы и привнести туда Христа. И об этом говорил Иван Степанович Проханов. Чтобы все сферы были преобразованы Евангелием. Только тогда мир изменится. Только тогда христианин исполнит свое предназначение. А как нас в церкви учили? Убегай от этого мира. Мир грешен, мир злой. Уходи, беги в церковь, спасайся. Не оскверняйся этим миром. А по сути-то мир кому принадлежит? Богу. А мы кто, как верующие люди? Дети Божьи. Дети Божьи. Так кто должен владеть этим миром? Мы. И те, которые должны владеть, они от него шарахаются и убегают, и боятся. Что это значит? Вы теперь понимаете, почему многие люди ходят в церковь и себя не видят в Боге, свою семью не видят в Боге? У них отдельно, Бог отдельно, семья отдельно, церковь отдельно, работа отдельно. Они себя не видят. А по сути, христианин – это вся жизнь в Боге. И отсюда приходит на работе специализированная горница. Дома – домашняя горница. Семейная горница, родительская горница. Культура, политика, специализированная горница. Понимаете, о чем идет речь? Что такое движение Евангелия? Это не когда людей будет полно в церкви. Это когда Евангелие будет проникать во все сферы. Есть разница. Когда мы пытаемся людей затащить в церковь, или мы пытаемся Царство Божие привнести во все сферы. Какую позицию сегодня, как верующий человек, занимаю я? А теперь, следующий важный момент. Вот то, о чем я хочу продолжить, то, что говорил Игорь. Внимательно слушайте. Как ты можешь проникнуть в эти все сферы? Как ты можешь проникнуть в эти все сферы? А? Быть успешным. И знаете, почему христианам, компетенция христиан иногда оставаться здесь и мир ругать? Потому что они не могут стать лучше. А это значит, они бесполезны для этого мира. И поэтому очень многие христиане в церкви сидят и прикрывают свою жизнь бестолковой. И этим оправдываются. Вот и все. Потому что, чтобы сюда входить, нужно быть лучше. Мы же говорим, мир проклят. Мы же говорим, люди без Бога неправильно живут. В поражении живут. А ты покажи, как правильно. А ты покажи, как надо счастливо жить. В семье, в работе. Как? Покажи. Вопрос такой, другой. Никто вас этому не учил, да? Вот я вам объясню. Как вы думаете, что привлекает людей? Что привлекает людей? Давайте подумаем хорошо. Вот что, почему люди за Мадонной бегают? Они готовы деньги платить за концерты. Они с ума сходят. Они посты вешают. Они целуют чуть ли ее ноги, пятки, я не знаю. Они грезят. Для них это кумир, для них это образ жизни, для них это секс-символ. Для них это само совершенство. Почему? Что людей так тянет? Вот почему в церкви так людей мало? Почему Мадонна собирает, извините меня, во всем мире столько, как такое количество людей? И люди бегают, дают деньги, платят за эти концерты. Они чуть ли не готовы стелиться перед ней. Она готова по ним ходить. И они будут ложиться под нее. А даже не зная ее. А в церкви молиться не заставишь людей. Почему? Они готовы слушаться, исполнять все желания. Они готовы бриллианты к ее ногам, свои заработанные деньги кидать. Почему? А почему в церкви люди вот такие все? Давай пожертвуй. Что так дорого? Истину пожертвуй, да ну. Вы никогда не задумывались, почему это происходит? Почему? Почему в церкви надо заставлять людей для добра, для благодати, для благословения? Злишься, да? Когда тебя люди не слушают. Очень злишься. Я очень злюсь на это. Ну почему такое вообще не доходит вообще? Тысячу раз говоришь, не доходит. Маме, папе говоришь, он спивается там. Не доходит. Не слушает. Друзьям говоришь, не слушает, да? Посылает, игнорирует, улыбается. А на концерт какой-нибудь звезды поп идут и деньги тратят даже. А сюда не затащишь. Не затащишь церковь, да? Злитесь, да? Думаешь, ну как же так? Ну ты же понимаешь, что это очень важно для тебя. Это ты понимаешь, что для тебя это важно. А для него что важно? Как ты думаешь? И сегодня самый важный момент. Я хочу, чтобы вы внимательно послушали. Смотрите, есть три, несколько вещей. Я вообще будет просто бомба, просто бомба. Просто бомба. Внимательно смотрим. Мы говорим, служение людям. Так? Правильно? Служение людям. Ответь на их нужды. Третье. Проповедуй. Проповедование. Так, давайте смотрите. Мы говорим, что вот это самое важное в проповеди Евангелия. Правильно? Правильно или нет? Служите людям. Аминь. А как я могу послужить людям? Как я могу послужить людям? Помочь решить их проблемы. Аллилуйя. Когда ты можешь послужить людям? Через свою профессию. Через свою профессию, хорошо. Когда ты сам счастлив. У тебя лицо, когда ты сам в состоянии несчастного человека, эгоиста, тебе служить хочется людям? Через профессию, через все либо. Хочется служить людям, когда тебе само плохо? Когда ты сам несчастный, когда ты сам в полусонном состоянии сидишь? Тебе хочется служить людям в этот момент? Аллилуйя! Дальше. Ответьте на нужды людей. Когда ты сам в нужде. Когда у тебя самого проблемы по уши. Кредитов, долгов, куча. Как ты хочешь ответить на нужды людей? Скажи, пожалуйста, давай. Ответите на нужды людей. Пустите бомжей в свою квартиру. Ответьте на нужды людей. Никогда в жизни. Сразу добро куда-то уходит. Не зачем к ним ходить? Им жить негде. Дай им свою квартиру. Пусть поживет. Почему человек не хочет этого делать? Почему? Друзья мои, что такое служить людям, отвечать на нужды людей? И главный самый вопрос. Как вы думаете? И вот здесь четвертый допишем. Личный успех во всех сферах. Личный успех во всех сферах. Теперь, как вы думаете, как Иисус Христос завоевывал такую аудиторию? Быстро давайте подумаем. Чем Иисус Христос завоевывал аудиторию, что за ним толпы людей шли? Быстро. Едой. Рыбой. Давал то, что им нужно было. Он творил чудеса. Он творил чудеса. Он исцелял слепорожденных. Он воскрешал мертвых. Как вы думаете, Иисус спасал проповеди Евангелия? Поэтому за ним тысячи людей шли. Он отвечал на нужды людей, поэтому за ним шли люди. Он отвечал на нужды людей. Он мог накормить, он мог творить чудеса. Что привлекало людей и почему люди шли за Иисусом? Чудеса и знамения, хлеба и зрелища. Иисус об этом сказал. Вы теперь понимаете, почему, когда ты проповедуешь сегодня, человек, он тебя не слушает? Он тебя не слушает. А если ты заработаешь миллион долларов, он тебя сразу начнет слушать. В чем разница? Если он тебя не будет слушать, больной человек, но если ты махнешь рукой, и он и станет и исцелится, он тебя будет слушать? Вопрос, что собирало людей вокруг Иисуса такое большое количество? Проповедь Евангелия, если ты пытаешься только говорить, я не говорю, что не надо проповедовать. И в итоге знаете, к чему мы приходим? Личный успех – это и есть самая первая ступень к проповеди Евангелия. Личный успех во всех сферах. В духовной сфере, в социальной сфере и в миссии. Вопрос. Ты можешь сегодня творить чудеса? Как Иисус. Можешь или нет? Аминь. В тебе Иисус. Почему не творишь чудеса? Почему мертвые не воскрешают? Демоны не уходят? Почему руки не растут? Слепые не прозревают? Больные не встают? Если в тебе Христос. Аллилуйя! Вся проблема в этом, друзья. В этом. Понимаете, мы много говорим, правильно говорим. Но в нашей жизни этого нет. Мы не знамениты, мы не успешны. Мы не имеем большого результата. Мы не имеем то, чего мы можем покорить этот мир, чтобы он сказал: «Вау, я тоже хочу». А теперь смотрите, даже если ты не умеешь разговаривать, даже ты, если не любишь аудиторию и публику, если ты добиваешься успеха, люди сами к тебе бегут. И знаешь, что они говорят? Скажи, пожалуйста, как ты достиг этого успеха? И всем интересно, как ты достиг этого успеха? И когда ты берешь этот микрофон, ты начинаешь что говорить? О Боге. И тогда Слово Божье о Боге становится сильным. Тогда это становится самым ярким чудом и свидетельством того, что Бог в твоей жизни живой, действующий и могущественный. И тебе даже не надо будет искать аудиторию. Они сами к тебе придут и скажут: расскажи, пожалуйста, как ты пришел к такому колоссальному успеху? А теперь... Свят, который живет на зарплату 5 рублей. 5 тысяч. Ну, допустим. Бедный студент, который ничего не делает вообще. Еле встает, спит, ходит весь сонный. Но зато он сильно пробивается рассказать этому миру о Христе. И говорит: дайте мне микрофон. Люди, идите ко мне, я вам расскажу истину. А они его не слушают. Кому дают право слова? И даже если ты не любишь говорить, они тебя заставят говорить. Потому что всем интересно, как ты достиг этого успеха. Расскажи, пожалуйста, как ты пришел к тому. My Weather. Где я устал уже от вас. Уйдите от меня, дайте мне личную жизнь. Вы хотите быть человеком Евангелия? Вы хотите, чтобы рядом с вами люди готовы были пойти на все? Ученичество, все само по себе прет. Ученичество, финансовые потоки. Все благословение сразу приходит в жизнь человека. В чем? В личном успехе, друзья мои. Ты сегодня бегаешь и говоришь, ну услышьте меня, пожалуйста, Иисус живой. Через микрофон, вот мне нравится это зрелище. На гитаре, как люди, которые с гитарой стоят. Ну это даже тоже надо быть успешным, красиво играть. Чтобы люди хотя бы послушались, как чуть за бредятина. Даже деньги не дадут. Ну возьми, пожалуйста, возьми. Приходи на семинар Святого Остатка. Приходи. Приходи. А вы кто? Ну мы Святой Остаток. Вы кто? Вы кто? Вы кто? Мы Святой Остаток. А что вы там делаете? Мир переворачиваем. Как переворачиваете? 3 дня. Все. Перевернули и дальше пошли. Перевернулись. А когда бизнес-молодость показывает оборот, миллиардный оборот после конференции, как люди зарабатывают деньги, как они развиваются, они туда со всех регионов будут сбегаться. Потому что они видят успех, они видят результат, и они говорят, я хочу научиться. Их не надо заставлять, умолять. Еще говорить, акция, раньше запишешься, кому ты это говоришь? Я понимаю, тебя 100 человек там хотели сказать, акции разыгрывают. Некому говорить, акция, акция. А людей-то и нет в акции. Если бы Христос не исцелял и не творил таких чудес и знамений, не было бы рядом с ним людей. Они просто бы его убили за то, что он говорит, я сын Божий. Они бы просто его в психушку засунули бы. Но они не могли этого сделать. Знаешь почему? Потому что они удивлены были. С одной стороны, он говорит бред. Вообще бред. Что он сын Божий, что он Бог, сошедший с небес. Ты ненормальный, что ли? Но когда они видели, что этот человек мертвых воскрешает, они не могли ничего против него поставить. Ничего. Они говорили, такие чудеса, которые ты творишь, не подвластны ни одному человеку религиозному. Знаете, что такое слепорожденный исцелит? Тот, кто родился слепым, он его исцелил. Понимаете, что это такое? Это отличается от обычного исцеления. Грубо выражаясь, ты родился без ног, без рук, и у тебя руки, ноги выросли. Фарисеи, как бы злы на него не были, они ничего не могли сделать, потому что он успешен. Потому что те дела, говорит, которые ты творил, никто доселе не мог творить. Ты можешь творить чудеса? Да. Тебе совсем не обязательно воскрешать мертвых. Это не в прямом смысле об этом говорит. Иисус в тебе. И Он тебе дал талант, дар, который ты можешь развивать в своей жизни и покорять людей. Покорять людей. Тем талантом и даром, который дал, покорять людей, превзойдя их, и сказав потом, что это мой Бог, это Божье Слово, это сила Божья, которая могла изменить этот мир. А люди, знаете, что делают? Я же не Иисус, я же не могу мертвых воскрешать. Зато ты умеешь делать крутые программы. за то, что умеешь хорошо заниматься бизнесом, за то ты умеешь завоевать олимпийскую медаль. Это тебе тоже дано. Не думать сидеть, у меня же даров нету, чтобы я там исцелял слепых там, Господь. Кому-то дается, да. Те растут в церкви. Но можно мертвых воскрешать вакцины, изучая биологию, химию, генетику. Господь сегодня говорит, не надо, мы знаете, что делаем? Мы так заботимся изменить мир. Изменить людей. Мы так озадачены, как же изменить людей. Он говорит, а Бог знаете, что говорит? Измени себя, и тогда мир изменится. Потому что ты правишь миром. Мир сам по себе не меняется. Ты его меняешь. Дом сам по себе не может загрязняться. И не может процветать. Живущие в этом доме делают, чтобы он процветал и менялся. И сегодня задача Господа именно в том, он говорит, начинай работать над своей жизнью. Стань сокровищем. Стань сокровищем, которого будут искать. Стань тем человеком, когда мир придет к тебе и скажет, как ты это сделал? Расскажи. Откуда у тебя такая сила? Почему тебе так повезло? Как ты можешь это сделать? До этого момента еще никто такого не делал, то, что ты делал. Тогда ты смело можешь взять микрофон. И тебе не надо заботиться, где видеокамеру взять. Тебе не надо заботиться, как евангелизировать по всему миру. Потому что тебе приехал всемирно известный телеканал. И протянул тебе микрофон и сказал, расскажи всему миру, как ты достиг такого колоссального успеха. Вы меня слышите или нет? Слышите или нет? И человек, который очень хочет рассказать миру о Боге, он будет очень стараться стать таким человеком, которому однажды дадут микрофон, телеканал BBC. И что сегодня нужно делать? Нужно не мир менять. Нужно себя изменить. Нужно над собой работать. Нужно себя совершенствовать. Иисус кого-то умолял за ним идти? Люди к нему приходят и говорят, Иисус, можно за тобой пойти? Пойду, умолю, могу. Он говорит, лисица имеет норы. А птицы гнезда, а мне негде головы приклонить. Ты, конечно, можешь сказать, вот так встать на улице и сказать, когда на тебя даже никто не смотрит. Думая о том, что все хотят за тобой идти. Чему-то у тебя учиться, сказать, лисица имеет, но... А птицы гнезда. А следующий за мной должен взять крест и следовать за мной. Кто пойдет за тобой? Психушка. Кто пойдет за тобой? Когда ты можешь так сказать? Когда ты можешь умничать? Когда за тобой люди будут бегать и говорить, научи меня, учитель. Я хочу у тебя научиться. Возьми меня в ученики, возьми меня в офис свой. Возьми меня в свою команду. У нас сестры есть. Ну так, чисто так, чисто для прикола. Молодые же все. Эстонию едем в спектакль там. Клин сразу, брик, уже присоединяется к команде. Эстония, команда, вау. Сразу, да, оп. А там, где надо работать было, перспектива закончилась, там они уже не появляются. Вы скажете, это люди плохие? Нет. К сожалению, это не люди плохие, ребят. Люди всегда будут переть там, где успех. Вот посмотри. Там продается, бизнес идет. Типа продается, бизнес идет. Сразу туда бегут. А что там такое интересное? А можно я тоже попробовать? Там вкусно пахнет. Сразу приходит. О, говорит, вкусно пахнет. Можно я тоже попробую? Их звать даже не надо. Иногда даже вкусное готовишь и думаешь, лишь бы никто не пришел. Все приходят. А в туалете ему мусор не выкинуть. Я вижу, что пахнет. Друзья, вы думаете, что это люди плохие? Вы тоже такие же. Вы бы сюда не приходили, к этому пастору, если бы вы не чувствовали, что у него чему-то можно поучиться. Вы бы не приходили в церковь там, где вы ничего не получали. Человек — это такая сущность. Он идет туда, где хорошо. Думает, что хорошо. Он всегда будет искать то место, с кем выгодно. Вот я скажу, вот почему ты с ней работаешь, а не с другим? Потому что это надежный человек. Я знаю, что с ним можно что-то добиться. Поэтому я туда вкладываю. Никто не пойдет к человеку, с которым, ну, безнадежно работать. Так один только дурак есть, это пастор. Который будет сидеть, терпеть и добиваться, и говорить, и учить. И говорить, давай, давай, ты можешь, ты сделаешь, да. А он сидит. Зевает. И в полудреме говорит, аминь. И вот так вот ковыряется в носу, чуть не до мозгов. А пастор стоит и говорит, давай, давай, ты сможешь, у тебя все получится. А он горявку берет, там, да, может получиться, да. Может получиться. Понимаешь, но люди все хотят успеха. Люди хотят учиться у успешных проповедников. Люди хотят, да, мы христиане, говорю, не важно успех, надо любовь Божья. На конференцию давайте, говорит, мирового спикера пригласим. Знаменитого спикера пригласим. Умного спикера пригласим. Никто же не приглашает баптиста, у которого приход 5 бабушек. Где-нибудь в глуши. И говорит, приезжай, Степан Степанович. А сразу когда, о, сразу, знаешь, статус сразу повышается, когда у нас лектор, доктор биологических наук, всемирно известный, получивший номинацию Нобелевской премии. И знаете, он скажет фигню, и они как завет запомнят. А пастор будет говорить истину, они будут спать. Почему так происходит? Почему? Потому что для людей... Всегда, они как вороны, как сороки на блестящие. Они всегда бегут и тянутся туда, где их, они знают, что там выгодно. Понимаете, о чем я? И ты их ничем не удержишь. Ну, ничем не удержишь. Знаешь, когда муж тебя только одну любить будет? Когда? Он скажет, потому что он восхищается тобой. Потому что ты чудесная, прекрасная жена. Благословенная. Потому что он альтернативы не видит. Потому что он знает, что если он тебя потеряет, он потеряет все. Он больше такой женщины не найдет. Он будет ценить, лелеять, любить и не отпускать. А ты стань такой женщиной. Но если ты ему будешь плешь разъедать на голове, и скандалы, истерики каждый день закатывать, он даже, извини меня, даже близко не будет жалеть о том, что он от тебя ушел, и даже перекрестится и скажет, слава Богу. Человек не может находиться там, где ему плохо. Он будет всегда находиться там, где ему хорошо и где ему выгодно. Хотите, чтобы в церкви было полно людей? Не проповедь спасла. Какую бы ты истину ни говорил, если ты в колхозе, в деревне, в кирзовых сапогах и YouTube веди, у тебя 1000 просмотров будет. Но если ты даже живешь в деревне, в кирзовых сапогах, и у тебя вместо одной коровы 10 000 коров, то тогда все будут смотреть твой канал. И сегодня Господь говорит: стань жемчужиной, драгоценной жемчужиной. Стань этим драгоценным камнем, которого искусный мастер Бог, который выточит из тебя и сделает из тебя сокровище, как в духовной жизни, как в социальной жизни, так и в миссии. Поэтому самая первая возможность прославить Бога – это работа над собой. Начинай совершенствовать свою жизнь. Начинай совершенствовать свою семью. Начинай совершенствовать свой бизнес. Начинай совершенствовать свою личную жизнь. Слон и моська, помните? Басня. Слон и моська. А? Вот честно, я не хочу быть моськой. А слон идет и даже не слышит. И знаешь, что на Акро похоже? Мир, вот так, это слон. Огромный, у него и финансы, и успех, и все. А церковь это моська. Покайся, покайся. Он раз покакал, и все. И моська захлебнулась. Какашки его. Все. Не смешно. Реально не смешно. Понимаете, о чем я говорю? Я недавно видел ролик евангелист Санны. Сделали, говорит, палатку сделали в Эстонии. В Эстонии палатку сделали, короче, говорит, евангелизация, говорит, у нас там городская, на городском уровне. Взяли чулки на себя, одели, капитан Америка. Это было вообще, Бэтмен там такой. Я бы хотя бы подкачались, что ли, там. Такие гамаши одели, вот этот комбинезон эластичный еще есть, такой худой одел, у него везде вот так. Сделают. Так болтается, короче, каску из картона сделали. Капитан Америка хотят покорить мир. Но придут туда из очень бедных семей, которые в кинотеатр сходить не могут. Это суровая реальность, друзья. Я, знаете, смотрю YouTube-каналы. YouTube-канал. Сейчас очень крутой ютубер есть. Очень крутой. Понимаете, какой? Вилсаком. Я не рекламирую его, да? Но я его смотрю. И знаете, что он делает? Чтобы его смотрели, чтобы у него рейтинги зашкаливали. Он номер один практически. Один из самых богатых ютуберов. Вообще поднялся вообще из ничего. Просто ролики начал про Apple делать. А сейчас знаете, на каком уровне? Нигде нету черных наушников AirPods, а у него есть. И он их распаковывает. Еще даже не вышел официально продажа в Америке iPhone X, а у него же iPhone X. И он уже его распаковывает. И он везде в рейтингах первый. Вот что делают люди. Нигде в мире никто не показывал обзор, а у нас в России уже показывают обзор на iPhone X. Он еще в продажу не вышел. Вы понимаете, люди мира что делают? И набирают рейтинги неимоверно. Бьют все рекорды просто. Официально Range Rover еще не вышел. Valerian там, или какой там называется. Новый. А он уже на нем ездит. Обзор уже показывает на него. Они вот такие, понимаешь? И они делают это с усердием. Ради чего? Я сегодня говорю, Бог, нужны такие люди, круче, чем они, и усерднее, чем они, которые войдут на пьедестал славы и поднимут знамя Бога. И скажут, Бог всемогущий. Слава Господу! Аминь. Помолимся. Отец, благодарю тебя за этот день. за это время, за эту возможность, Отец. Господи, Ты дал нам все для благочестия. Господи, помоги нам осознать, как христианам, как верующим людям, что мы есть отражение Твоей славы на этой земле. Господи, и нам ничего не мешает стать этими людьми, которые будут являть Твою славу в этом мире. Отец, мы меняем свои позиции, мы не боимся этого мира. Господи, мы владеем этим миром, мы берем ответственность за этот мир, Боже. Мы начинаем развиваться, мы начинаем расти. Начинай, дай мне начать с малого, Бог. Начать с утра, Господь. Начать со своей собственной личной жизни, Отец. Дай такую ревность. Подними таких людей, которые бы могли ревновать за успех. Не ради собственной славы, не ради денег, не ради похоти. Не ради тачек или телефонов, а ради того, чтобы однажды сказать: Бог, Ты всемогущий и живой. Всему миру, Отец. Ради того, чтобы сказать: Библия дала мне эту мудрость. И секрет, и тайна моего успеха – это Слово Божье. Это церковь, это духовно-нравственные принципы, принципы закона Божьего. Господь, я прошу, благослови. Аллилуйя, Господь, благослови каждого из нас. Отец, дай нам начать работать, Господь, над собой, над своей жизнью. Помоги, Господь, тот талант, который сегодня мы имеем, взять и развивать его, Господи. Помоги не потратить свою жизнь бестолково. Помоги не потратить время свое бестолково, но помоги стать лучшим, Отец. Боже, лучшим, Отец. Во имя Иисуса Христа. Ради Твоей славы, не ради гордости, не ради самореализации, но ради славы. Чтобы послужить людям. Чтобы послужить людям. Чтобы ответить на их нужды. И рассказать им о важной информации, о благой вести. Где мы становимся, Отец, свидетелями, что, читая Библию, я стал успешным. Меня сделал успешным не какой-то коуч, не просто институт. Меня сделал успешным принципы закона Божьего. Бог, чтобы я лично был свидетелем этого. И чтобы этом были свидетели люди, которые видели мою жизнь. Которые увидели мои принципы. И я бы мог учить этим принципам. Я недавно слышал такую теорию. Человек говорит: хочешь стать успешным? Делай это, вот это, вот это, вот это. Это мои ритуалы успешной жизни. И мне так внутри ревностно было. Хочется стать таким человеком и сказать: хочешь стать успешным? Начни молиться с утра и читай притчи. Пусть Господь тебя благословит. И я буду двигаться в этом. Я хочу, чтобы вы в этом двигались. И из нашей церкви выходили такие люди, которые однажды действительно наберут такой рейтинг. И в этом рейтинге они будут учить и говорить. Им дадут микрофон и скажут: скажите, пожалуйста, как вы достигли такого колоссального успеха? И он скажет: Господь мой, Царь мой и Бог мой, благослови, Господь. Скажите друг другу: у тебя есть все, данное Господом, чтобы ты мог возвести славу Ему в этом мире. Благослови.